Глава 47. Непривычно, что суета началась до утренней молитвы. Колокола еще не призывали на нее, а весь монастырь на ногах. Отче Киприана ожидал нас в своей беседке. У каждого руководителя есть рабочий кабинет, но у нашего самый необычный. На свежем воздухе в парке. При этом крайне удобное место. Незамеченным к беседке не подобраться, а значит, и чужих ушей нам не следует опасаться. Первым делом я доложила, что святыня в безопасности. Брат Тосно ее отстоял. Затем меня посвятили в последние события, но ничего нового я не узнала. Вооруженная группа из 6 человек, посланы судьей, чтобы подпереть двери и сжечь всех заживо. Их выследили люди Бада, скрутили, малость побили. Выведали все. Сейчас враги ждут казни. «Да вы с ума сошли? Такую необходимую, важную для всех силу упускать! На рудники их! Там в них остро нуждаются. Охрана присмотрит». Негодовала я. «Ха-ха, хитра, ой, хитра!» усмехнулся бургомистр. «Будь по-твоему, забирай первых работников. Глядишь, и впрямь послужат благому делу». Затем мы приступили к обсуждению плана по восстановлению законности в Айсе и окрестностях. Храмовники предложили свою посильную помощь, а именно отправить послание своей почтой. «Ваши письма действительно могут не дойти, а мы напишем кардиналу, уведомим его о возвращении святыни. В это же письмо вложим ваше, с запиской, что надобно помочь. Он непременно доставит письма нужным лицам. Вот сегодня-завтра братья вернутся, их и отправим». Ай да отче Киприана, ловко все придумал. Дальше он предложил весьма смелый план и крайне необычный. Но чем дальше он говорил, тем больше я убеждалась, что именно таким образом нам удастся выжить. «Судья никуда от вас не денется и от рудника не откажется. Он ждет, что вы, маркиз, прямо сейчас кинетесь обратно в Айс. И чем дольше вы там не появитесь, тем больше он будет волноваться и непременно наделает ошибок». Закончила свою речь отче. «Восхитительный план. Я повеселела. У нас появился шанс. А до той поры мы займемся приведением в порядок моих земель». После завтрака попросила работников с рудников остаться. «Нам нужна ваша помощь», — обратился к ним бургомистр. «Как всем известно, ночью мы захватили врагов. Их участь предрешена. Они приговариваются мною к смерти». Трапезная загудела, поддерживая решение Вита. «Но по закону приговоренные к смерти отправляются на рудники». Новый одобрительный гул. «А вот с этим у нас проблема». Бургомистр перевел взгляд на меня. «Рудник есть и приговоренные есть, но сами мы не знаем, как и что там заведено. Поэтому прошу у вас помощи. Кто согласится вернуться по доброй воле и показать работу на руднике?» Голоса смолкли. Бывшие работники втянули головы в плечи и испуганно переводили взгляд друг на друга. «А потом что?» — крикнул кто-то. — «А потом вам выбирать. Или останетесь там работать за деньги, или поселитесь в пустующей деревне неподалеку. Земля там отдохнула, урожаи хорошие давать будет», — сказал бургомистр. — «Или живите здесь, а как окрепнете, домой пойдете». Испуг на лицах сменился любопытством, и работники начали живо обсуждать перспективы. Посыпались вопросы про налоги, скотину, можно ли семьи перевести. «Налоги?» Я навострил уши. «Налог установлен его величеством во всех землях и составляет 1/4 от всего собранного урожая в год. Остальное, как установит хозяйка». «Первые 2 года я не буду брать с вас ничего сверх налога. За это время вы сможете обжиться, устроиться, накопить запасы, завести скотину. Потом я установлю платить мне 1/5 от урожая». «Вообще-то все хозяева забирали 1/3, мне Вита рассказывал. Но я целенаправленно установила минимальную подать, чтобы заинтересовать людей. Основную часть дохода я рассчитывала получать с рудника. А крестьяне пусть едят волю, да свою торговлю развивают. Пусть приглашают на мои земли знакомых и на собственном примере показывают, насколько сытно ему у меня живется». Судя по улыбкам на лицах, мое предложение пришлось по душе. Но оставался один жирный минус. Вольных крестьян в королевстве не водилось. Все были приписаны к хозяину, и чтобы переехать, следовало выкупить себя и семью. Зачастую люди уходили с пустыми руками, оставляя не только дома, но и скотину, и даже вещи в доме. Как придумать, чтобы семьи этих несчастных перевести сюда? Одна надежда на бургомистра. Но все-таки люди — это личное имущество хозяев. Одним словом, пока ни у меня, ни у Вита ответа на этот вопрос не было. О чем мы честно признались, но пообещали все обдумать. «А сколько платить будешь, хозяйка, за работу на руднике?» — поднялся один из работников. Еще вчера все они были изможденными столетними стариками, а сейчас я смотрю в умытое лицо и понимаю. Это же молодой парень, да, худой и изнуренный, но в глазах уже планы на жизнь. Об этом я не думала, честно скажу. Я совершенно не знаю расценок. Вот приедет королевский поверенный и внесет ясность. И я развела руками. «А когда он приедет?» Не отступал парень. «Дней 20 или чуть больше?» За меня ответил Вита. «Ну, коли так, то я согласен показать, как мы на руднике работали. Но пообещайте здесь при всех мне честно заплатить». «Обещаю». Я приложила ладонь к груди. «Обещаю», — повторил мой жест бургомистр. «Тогда я готов», — обвел взглядом своих парень. «А звать тебя как?» «Томас». «Значит, договорились, Томас. Возьми охрану, продукты, пленников и можешь приступать прямо сейчас». «Прощевайте, братцы. Пойду звонкую монету зарабатывать». Выходя, кинул парень, его провожали завистливыми взглядами. «А землю как нам посмотреть?» Тут же спросил кто-то. «Мы дадим провожатых. Собирайтесь и смотрите. Разговаривайте с местными, узнавайте. Я ничего не запрещаю». Я подхватила всеобщий порыв. «А здесь с братьями можно остаться?» Тихо спросил один из работников. Все время до этого он молчал и смотрел в стол, не принимая участия в разговоре. «Оставайся», — отозвался отче Киприана. «Коли сама Пресвятая Дева тебя к нам привела, как я могу отказать?» И мужик впервые поднял лицо от стола, а в глазах стояли слезы. Много позже он рассказал, что на него напали по дороге, когда они с семьей шли на свадьбу к брату в соседнюю деревню. Всех убили, он остался один. Возвращаться ему просто некому.